Глава 23. 2005. Последние дни перед концертом выдались очень нервными. Майкл опять наорал на Лиану. После вечеринки с Дензелом Вашингтоном она поехала вместе с Тревором к нему домой. Их остановила полиция. И, конечно, папарацци подоспели ровно к тому моменту, когда Тревор дул в алкотестер, а Лиана стояла рядом с ним. «Но я же вообще ничего не сделала!» — жаловалась она мне и Саммер в гримерке, когда мы снимали костюмы после последнего прогона. Оставшееся время предполагалось посвятить перечитыванию сценария и окончательной подгонке костюмов с Гарриет. А Лианне предстояло явиться на очередную головомойку к Майклу. «Тревор сказал, что может вести машину, и я ему поверила. Не я сидела за рулем. «Не оправдывайся», — ответила ей Саммер. «Иди и извинись. Скажи ему, что Тревор солгал тебе. Майкл ничего не сделает. Прямой эфир завтра». Лиана метнула в нее колючий взгляд. «Тебе легко говорить». Она развернулась на каблуках и вышла. Я встретила Лиану позже, но она не хотела говорить, как все прошло. Ей хотелось просто пойти домой и лечь спать. Мы все в тот день пошли домой рано, чтобы попытаться отдохнуть, но в основном тряслись от нервного возбуждения и предвкушения. Рассвет в день концерта был ясным и теплым. Я проснулась за час до будильника и просто лежала в постели. Сердце бешено колотилось. Конечно, миллионы людей уже видели серию с моим участием, но сегодня все было по-другому. Сегодня нельзя было ошибиться. Никто не скажет «снято» и «попробуй еще раз». Я не хотела оказаться тем человеком, который все испортит. Что, если я буду играть слишком плохо, и именно из-за меня мистер Атлас решит, что фильм с нами максимум можно слить на канал без мировой премьеры? Или, что еще хуже, я окажусь тем человеком, которого фильм не позовут, а все, что мне останется, наблюдать за успехом блокбастера издалека? Всю неделю перед финальным шоу я не употребляла молочного, потому что оно может плохо сказаться на голосовых связках. Так что на завтрак у меня был банан вместо обычного молока с хлопьями. Потом я примерно час занималась растяжкой, разогревала все тело. «Ты волнуешься», — говорила я себе, — «но все пройдет отлично». Тем не менее, в голове разыгрывались самые ужасные варианты событий. Во время танца я вывихну лодыжку или пропущу свою реплику. Самый ужасный вариант развития событий, тот, что произошел на самом деле, мне даже в голову не приходил. Саммер, Лиана и я тихо сидели, пока гримеры и визажисты превращали нас в самые красивые версии самих себя. Парикмахер наглаживала мои волосы утюжком до тех пор, пока они не заблестели. Лиане натянула парик, потому что не знала, какую прическу ей сделать. К волосам Саммер она почти не прикоснулась, только расчесала и сбрызнула лаком, осыпая их комплиментами. Мы перебрасывались обрывками фраз, не в силах сосредоточиться на разговоре. Мысленно мы были уже на сцене. Говорили о большой вечеринке, организованной Атласом, которая ждала после шоу. О том, кто из наших родных и знакомых сидит сейчас в зале. Мои родители проделали путь через всю страну ради этого. Я купила им билеты на самолет. Невесте моего отца, разумеется, покупать не стала. Родители Лианы прилетели из Джорджии вместе со всеми ее братьями, сестрами и кучей тетушек и дядюшек. «Моя мама вон там, в ложе для специальных гостей», — сказала Саммер. «И Лукас». «Собираешься оттаскивать его от него на вечеринке?» — спросила Лиана. «Надеюсь, что смогу. Мне очень нужно, чтобы вы, девочки, вмешались, если что». Саммер и Ноа, очевидно, помирились после его ссоры с Лукасом. Хотя с тех пор она стала более сдержана в своих поцелуях на репетициях, возможно, чтобы сбить нас всех с толку. Я хотела спросить, что происходит между ними, но не знала, скажет ли она мне правду. И кроме того, я хотела, чтобы она сама все рассказала мне. Такими вещами ведь делишься с настоящими друзьями, верно? Но теперь я была просто человеком, который должен вмешаться, если что, а объяснений не заслуживал. Вошла ассистентка по продакшену. «Ну, все готовы? Пора!» Мы собрались в большой зеленой комнате за кулисами. Актеры, Майкл, костюмеры и гримеры, ассистенты. Колючая, нервная энергия практически искрилась в воздухе. То, что произойдет в течение следующего часа, либо вознесет нас до небес, либо уничтожит. Ребята из бэк-вокала по-настоящему тряслись. Ассистенты возились со своими планшетами. Издалека доносился ровный гул, наши фанаты. Они были готовы наблюдать, разделить наш успех или сожрать. «Я знаю, вы, наверное, нервничаете», — сказал Майкл. «Но надеюсь, что это радостное волнение. Вот он, шанс показать всем, на что вы способны. Прикрывайте друг друга, если что. И давайте сделаем это шоу настолько безупречным, чтобы у Атласа не осталось другого выбора, кроме как немедленно запустить производство фильма с вами». В углу висел телевизор. Он был настроен на Entertainment Tonight. Звук был выключен. Они сделали для нас пре-шоу, как это делают на вручении Оскара или Суперкубка. Задумка Майкла себя оправдала. Выступление в прямом эфире действительно привлекло гораздо больше внимания, чем если бы финальную серию пустили в записи, как обычно. Камера скользнула по залу. Девочки-подростки с нашими лицами на футболках визжали и махали. Брекеты на их зубах блестели. Но в толпе были не только девочки-подростки. Вот мелькнули подростки постарше, которые не постеснялись прийти и тем самым признаться в любви к нашему сериалу. Множество родителей. Некоторые из них явно скучали, но многие выглядели такими же взволнованными, как и их дети. А также 20-летние и даже 30-летние мужчины, рядом с которыми не наблюдалось никаких детей. Мы стали очень популярны. И так быстро! Майкла, конечно, во многом можно было упрекать, но это факт. Режиссерское чутье у него было отменное. Он знал, как создать масштабное событие. Саммер нашла Ноа и взяла его за руку. «Ты готов?» — спросила она. Мне вспомнилось, что Гарриет говорила о притяжении между ними, которое просачивается даже сквозь экран. Что зрители хотят видеть настолько сильное влечение двух главных персонажей друг к другу, насколько это можно сделать, не свалившись в пошлость. Саммер соединила свои ладони с ладонями Ноа, потирая большой палец о его палец, как будто они были двумя кусками хвороста, как будто Саммер разводила между ними костер. Ее кольцо чистоты сверкало в свете ламп. «Готов», — ответил Ноа и быстрым движением заправил волосы за ухо. «С этой сцены мы сойдем настоящими звездами». Эти двое как-то умудрялись сохранять спокойствие, единственные в комнате. 10 минут до начала», — сообщил наш помощник режиссера, голос его дрожал. «Пока все идет неплохо», произнес Майкл, никому конкретно не обращаясь, а пытаясь совладать с собственным беспокойством. «Я слышал, очередь желающих растянулась почти на милю. Они весь день простояли на солнце в надежде, что кто-то откажется от билета, и они смогут попасть внутрь». В комнату вбежал ассистент и что-то прошептал Майклу на ухо. Майкл некоторое время непонимающе смотрел на него. Затем он резко кивнул, и ассистент включил звук на телевизоре. Все в комнате обернулись на неожиданный шум. Как раз закончилась реклама. Возобновилась трансляция из студии. В ней было двое ведущих, их лица были очень серьезными. «Всех с возвращением», — сказал ведущий мужчина. «Мы приносим свои извинения за то, что прерываем шоу, но мы считаем своим долгом сообщить о новой скандальной новости, которая может сотрясти сны наяву всего за несколько мгновений до начала трансляции их финального выступления». Женщина-ведущая кивнула. «Мы можем с уверенностью утверждать, что развлекательный блог «Поп-Слоп» заполучил в свое распоряжение личный дневник Саммер Райт».